525. Октябрь, 24. Сосна. Действительность будет сиять всеми огнями. Будем писать о том, чего нет, но что будет. Будет великое слово. Сущность будущего запечатлена в свитках грядущего. Будущее существует в невидимом. Утверждение будущего есть утверждение невидимого, которое есть в видимом, которое должно его уявить. Потому утверждение будущего есть утверждение действительности. Действительность огненная во всем великолепии существует в огненном мире. Великолепие огненное надо низвести на землю, то есть землю поднять и возвысить до него, и землю, и все, что на ней. Огненное в тонком, тонкое в плотном, плотное в тонком и огненном, так идет путь огня, начиная все в огне и все завершая огнем. Преображение огненное касается не только человека, но и всего сущего, ибо, утончаясь, человек утончает и землю, возвышаясь, возвышает и землю с собою, и ступень эволюции планеты, и ступень эволюции человека и всего живого совпадают. Это не значит, что человек и животные стоят на той же самой ступени развития, но это значит, что материя планетная, облекающая всякую на Земле форму, соответствует степени развития Землей и всем живущим на ней проходимой. Геологическое строение планеты, грубость и плотность ее материи точно соответствовали плотности тех форм жизни, которые были на Земле в период наиплотнейшего и наиматериальнейшего состояния миллионы лет тому назад. Много утончилась земная материя с тех пор, ибо низшая точка уплотнения пройдена, и завершение цикла идет по восходящей дуге. Куда идет? В будущее, запечатленное творческой мощью иерархии света на огненных скрижалях далеких времен. Если изъять элемент времени, которого нет, из сознания, то линии, разделяющие будущее от настоящего, исчезает, и великое вечное ныне, в котором находится все, что было, есть и будет, приобретает формы огненной действительности. Потому, устремляясь в будущее, вовлекая сущность его в настоящее, действительность, сущее, то, что есть, утверждаем. Не беспочвенные мечтания, но воплощение невидимо сущего в видимо существующем. Реалистами, действительниками называем тех немногих, понявших сущность и тайну огненного строительства. Невозможно оно без слияния с иерархией, ибо огненное построение в жизни есть великое действие иерархии света. Зовем в будущее не для отрыва от земли или от настоящего, но для упрочения оформления именно на земле и в настоящем того, что уже есть там, в мире причинности огненных. Мир причин воплощаем в мире следствий, следуя закону творения, из огненного в тонкое и из тонкого в плотное, чтобы из плотного снова поднять в мир огня. Бывают большие и малые циклы этого процесса, но сущность его остается неизменной. И микрокосм, следуя начертаниям законов космических, подчиняется этой же схеме. Мысль есть огонь и явление огненное. Мысль порождает образ. Образ уплотняется и облекается плотью тонкого мира и уж потом воплощается на земле в виде дома, машины, аэроплана или какой-либо другой вещи. Не может идти творчество иным путем, ибо при нарушении этих ступеней оно или недейственно, или бесплодно. Вот книги, лишенные огня. Кто их читает? Как скоро они уходят в забвенье? Как быстро забываются слова огня, основы лишенной. Но огненное слово владыки вовек пребывает, сохраняя нетленную огненную основу свою. Потому надо учиться творить огненно, следуя ступеням закона. Потому надо учиться творить в созвучии с огненными прообразами будущего, существующими на высшем творческом плане прообразов, высеченных из светящейся материи творческим разумом творящих начал. Слияние с будущим есть шаг гиганта и мощное устремление в эволюцию. Цель архата — проникнуть на высшую плоскость сознания, в мир творящих прообразов, слиться с ними, понять их, постичь их сущность для низведения и уплотнения огненной красоты на земле. Ибо прообразы и огненные принципу красоты отвечают. Чем выше они, тем величественнее и прекраснее их формы. Итак, великое делание заключается в утверждении невидимого. Строители жизни лишь в будущее смотрят, ибо огненная мощь будущего — великая сила. Можно видеть, как мощно устремляли водители человечества сознание людей в это будущее. Чем величественнее построение, тем дальше закидывается сеть. Вовлечь сознание в магнитную спираль будущего — значит дать ключ огненной силы. Нельзя двигаться в прошлое, вспять. Это будет нарушением космических законов и плана эволюции, потом всегда повлечет за собой разложение. Путь лишь один — это путь в будущее. Все, что есть, устремлено в него силой вещей. Эволюция сущего есть форма уявления жизни космоса. Учение жизни дает сущность прообразов огненных, иерархически утвержденных для принятия их человечеством и воплощения их на Земле. Непреложный единственный путь оказывается, и другого пути нет, разве что во тьму разложения и смерти. Этот путь в будущее есть я, ведущий иерарх планеты. К будущему призываю и в будущее устремляю все могущее восходить, всякое сознание, в котором сохранилась бы искра духа. Ныне, когда эволюция стремительно двинулась вперед, выбор путей необычайно важен и драматичен, ибо означает или жизнь, или смерть, ибо двигаться можно или в прошлое, или в будущее. В прошлое — в объятии смерти и разложения, в будущее — в жизнь. Выбор один — либо одесную, либо ошую. Ибо конечные сроки наступили.